Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Вильгельм Кетель. Размышления перед казнью. Перевод с немецкого Рудова. Смоленск, Русич, 2000 год. Книга содержит написанные в тюрьме во время Нюрнбергского процесса воспоминания бывшего гитлеровского генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, одного из главных немецких военных преступников, приговоренного в октябре 1946 года Международным военным трибуналом к смертной казни через повешение. В нее включены его переписка с родными, а также составленные им лично документы военно-стратегического и организационного характера. В приложении приводятся относящиеся к Кейтелю документы Нюрнбергского процесса. Перевод печатается с незначительными сокращениями второстепенного характера. Представляющая значительную познавательную ценность, книга предназначается для широкого круга читателей, интересующихся историей Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Предисловие к русскому переводу. Кейтель. Преступник или офицер? Так озаглавил эту книгу. Она вышла в ФРГ в 1961 году, но только теперь стала доступна российскому читателю. Видный немецкий историк Второй мировой войны Вальтер Герлиц. Ответ на этот полемический, заостренный вопрос был дан еще в 1946 году в Нюрнберге Международным военным трибуналом. Он несомненен и пересмотру временем не подлежит. Кейтель. Преступник-офицер. Причем не рядовой офицер, а генерал-фельдмаршал, и не рядовой преступник, а один из главных немецких военных преступников, правая рука Гитлера, его ближайший доверенный советник во всех военных делах. В силу своего должностного положения в военной иерархии, как начальника штаба Верховного главнокомандующего Вермахта ОКВ и принадлежности к военно-политической верхушке Третьего рейха, он сыграл первостепенную роль в подготовке, развязывании и ведении Второй мировой войны. С высоким профессионализмом, в котором ему никак нельзя отказать, и немецкой основательностью, с педантизмом хорошо вышколенного и исполнительного служаки, он был непосредственным организатором и участником военных акций и стратегических операций против Австрии, Чехословакии, Польши, Франции, Англии и других стран, а также печально закончившегося для национал-социалистической Германии похода на восток против тогдашнего Советского Союза. При его деятельности, руководящем участии 100-тысячной Рейхсвер Веймарской республики, превратился в многомиллионную армию фашистской агрессии. Он не только подписывал от имени и по поручению Гитлера противоречащие международному праву варварские приказы и директивы, но и разрабатывал их, требуя от подчиненных беспрекословного и безукоризненного выполнения оных. Преступные цели порождали преступные методы. Если верить Кейтелю, они вызывали у него кое-какие сомнения и колебания, однако в действительности носили не столько морально-этический характер, сколько были продиктованы оперативно-стратегическими и военно-политическими соображениями. Так только прагматично трезвая боязнь сокрушительного краха гитлеровской Германии в случае войны на два фронта побуждала его считать целесообразным повременить с нападением на Советский Союз до окончательной победы над Англией. И пусть даже, по его утверждению, у него порой возникало чувство внутреннего противоречия, толкавшее к прошениям об отставке или к неосуществленным попыткам самоубийства, Кейтель отнюдь не являлся только соблюдающим строгую субординацию и дисциплину исполнителем преступных замыслов и приказов своего фюрера. Он был их активным соучастником. Таким образом, Кейтель до горького конца оставался верным своему извращенно понимаемому долгу солдата и присяге на верность, данной не Фатерланду, а персонально фюреру и рейхсканцлеру, верховному главнокомандующему вооруженными силами. Безусловное повиновение преступной воле Гитлера, якобы оказывавшего на него демоническое влияние,